«Где-то ты теперь?» — шептал он. «Ведь я отыскал твоего ребенка. Меня оторвали от него. Ах, если бы я мог возвратить тебе твою дочь!» В эту минуту по коридору раздались шаги. Отцо не обратил на них внимания. «Я все перенесу, чтобы только опять увидеться с тобой», — сказал он, простирая руки, как будто Энрика стояла перед ним. Но вдруг ключи зазвенели у его дверей. Он вскочил. Неужели его потащат в суд? Дверь отворилась. По телу Отцо пробежала нервная дрожь. На пороге появилась монахиня. Он выпрямился и не верил глазам. Неужели она явилась для того, чтобы любоваться его муками, которые сама навлекла на него? Да, перед ним стояла Ая, явившаяся в его сырую яму. Она ему предсказала его судьбу в тени монастырской стены в Аранхуэсе. Она была причиной его страданий в подземельях Санта-Мадре. Она и ее сообщник, злодей Жозе, после долгих стараний ухитрились, наконец, поймать его. Он даже удивился их ловкости и находчивости. Дикая улыбка пробежала по его губам и бледному лицу. При виде монахини он вспомнил все зло, которое она ему сделала. Ведь она пришла полюбоваться на его страдания и, вероятно, в надежде смягчить его сердце. Свет факелов осветил комнату и ярко обрисовал его изможденную, больную, оборванную фигуру. Отцо порывисто и гордо обратился к вошедшим, как будто призывая призрак. «Я смеюсь над своими мучениями. Я до того ненавижу тебя, змея, что готов перенести без жалобы и ропота твои злейшие козни. Но ты не будешь торжествовать, я не смирюсь». Гордое, надменное, бледное лицо цыгана было так красиво, что желания сладострастной графини Генуэзской еще сильнее разгорелись. Глаза Отцо заблистали, в них кипела ненависть. Монахи к слугам, чтобы они отошли в сторону. Она не хотела, чтобы они были свидетелями предстоящей сцены. Затем она приблизилась к Отцо. «Выбирай», — шепнула она. «Теперь ты знаешь мою силу. Народ разорвет тебя, вампир, если ты покажешься ему, а потому я пришла защитить тебя». «Что ты мне предлагаешь? Себя или смерть?» — шепнула она. «Я доказала тебе, что для тебя я готова на все, и что любовь моя безгранична. Не отвергай ее, безумец. Я способна мстить тебе. Я хладнокровно, без замирания сердца, изведу тебя. Ты должен принадлежать мне. Счастье, которое ты с такой холодностью отталкиваешь от себя, домогаются короли. Но я предпочитаю тебя королям. Я люблю тебя. Я не могу жить без тебя». «Так слушай же», — гордо улыбаясь, сказал Отцо. «Я с наслаждением объявляю тебе, что тысячу раз предпочитаю смерть чести быть любимым тобою. Ты забавляешься моими муками, а я буду наслаждаться твоей страстью. Мы квиты с тобой». «Ты забываешь, что тебя ожидает, Отцо. Я в состоянии даже сегодня спасти тебя. Если же ты отталкиваешь меня, то берегись. Завтра, около этого же самого времени, тебя ожидает та же участь, которой теперь подвергается чародей Зантильо.